Но почему? — прохрипел Лео. Он тянулся к ней из тени своим возбужденным лицом, пытаясь удержать ее в объятиях. — Что тебе стоит? Я только один разик поцелую тебя. — Нет! — она сопротивлялась с необычным упорством. Глаза ее гневно сверкали. Борясь с Лео, она задела стол, стоявшая на нем свеча упала и погасла. Сразу же наступила полная тьма. Карла бегом бросилась вниз по лестнице, топот шагов, и все стихло. «Какая же она странная», — подумал Лео, оставшись сидеть один в темноте. «Чуть раньше позволила бы раздеть себя догола, а 5 минут спустя не позволяет даже поцеловать в лоб». Он был даже не рассержен, а лишь несколько удивлен. Желание постепенно улеглось. Он попытался разглядеть что-либо в окружавшей его тьме, затем стал рыться в карманах, наконец отыскал коробку спичек, зажег одну, быстро наклонился, поднял свечу и поднес горящую спичку к фитилю. «А теперь, — подумал он, — надо пойти поужинать». Он поднялся, направился было к двери, но вдруг вспомнил, что забыл назвать Карли час и место встречи. Он вернулся, поставил на стол огарок и медленно, методично, в зыбком свете свечи, толстой самопишущей ручкой с золотым пером, написал на визитной карточке, которую вынул из бумажника: «Жду тебя через час в машине у ворот сада. Отдам ее, когда буду уходить», — решил он. После чего, довольный собой, снова взял огарок и стал спускаться по лестнице. На столе, накрытом для ужина, горела только одна свеча. В столовой было уж почти темно. Лео различал лишь слабо освещенные лица Микеле, Карлы, Мария Грации, уже сидевших на своих обычных местах. Лео тоже сел, поставил рядом свечу и, не говоря ни слова, начал есть. Первое блюдо было съедено в полнейшем молчании. Все четверо смотрели на колеблющиеся язычки пламени двух свечей. Ни малейшего звука. Каждый думал о своем, о том, что мучило его больше всего. Но из всех четырех особенно взволнована и растеряна была Мария Грация. Она сидела, опираясь подбородком о скрещенные руки. В углах рта резко обозначились две морщины. Широко раскрытыми глазами она молча следила за зыбкими огоньками обеих свечей. Наконец она решилась и посмотрела на Лео, и сразу же ее лицо исказилось горькой недоброй усмешкой. «Хотела бы я знать», — напряженным голосом проговорила она, обращаясь сразу ко всем троим, — «почему в мире столько лжецов? Вот что я хотела бы знать. Ну, хорошо, ты поступаешь подло, я допускаю, что так можно поступать, но скрывать свои поступки, лгать, искажать истину, одна мысль об этом приводит меня в бешенство». В ответ молчание. Никто не отваживался неосторожным словом невольно поощрить Марию Грацию на новое обличение. Мария Грация переводила взгляд с одного на другого, точно побуждая их заговорить, но Лео и Карла опустили глаза, а Микеле просто отвел взгляд. Тогда после атаки фланговой Мария Грация перешла в атаку лобовую. «Скажем вы, — продолжала она, обращаясь к Лео, — имеете полное право встретиться с кем-то после ужина. Никто не может вам этого запретить. Хотя уйти сразу после ужина из дома, куда вас пригласили, было бы проявлением элементарной неучтивости к хозяевам. Но зачем, вместо того, чтобы сказать правду, придумывать одну ложь за другой, уверять, что у вас важная деловая встреча, что вы идете к Смитсон, которая, кстати, находится в Милане, словно нести всякую чушь? Объясните мне, миру мечи, кто вас заставляет? Кто вас просит лгать? И притом глупо, ведь это не просто ложь, а прямое оскорбление. Будто я настолько глупа, что не понимаю простых вещей. А ведь было бы куда лучше сказать правду. Знаете, уважаемый сеньор, в такое-то время я должен буду вас покинуть, потому что иду к такой-то даме, я бы вам ответила: идите куда их кому угодно, хоть к дьяволу, коль скоро вам это нравится, и все стало бы на свои места. Она умолкла, повелительным жестом отстранила блюдо, которую ей протягивала в полутьме служанка. Она была крайне возбуждена, руки у нее дрожали, она непроизвольно переставляла с места на место вилки, ножи и рюмки.